Глава 7. Как стать здоровым? Этой главы в прежних изданиях не было. Эту главу я добавил в 19-м издании. А проблема очень важная. Еще Шопенгауэр считал, что здоровый бедняк счастливее больного богача. Но и он эту тему подробно не разработал. Он просто рекомендовал 2 часа ежедневно быстро ходить на свежем воздухе. Может быть, и мне стоит на этом закончить эту важную главу. Но я знаю, что без подробной теоретической проработки проблемы трудно выполнить даже эту простую рекомендацию. Кто твердо уверен, что он выполнит эту рекомендацию Шопенгауэра, дальше может не слушать. Дорогие мои слушатели, я знаю, что вы народ занятой и умный, и понимаете, что нет ничего практичнее хорошей теории. Поэтому буду говорить в основном о принципах хорошего здоровья, но кое-какие практические рекомендации дам. Если этого окажется мало, то укажу источники, где вы сможете найти подробности и уточнения. Хорошо следует запомнить и проникнуться идеей, что без методических занятий физической культурой стать умным нельзя. Мозг весом 1,5-2 килограмма потребляет 20% крови. От дуги аорты отходят в мозг 2 сонные артерии, куда и направляется вся кровь. Все остальное тело снабжается кровью по остаточному принципу. И следует запомнить, что интеллигент от рабочего должен отличаться только интеллектом. В физическом развитии он не должен уступать рабочему. Основные принципы. А. Хорошее здоровье не является гарантией счастья, но является его непременным условием. «Здоровый нищий счастливее больного короля», писал Шопенгауэр и был глубоко прав. Б. Как говорит китайская мудрость, можно купить лекарства, но нельзя купить здоровье. Да его и не нужно покупать. Оно дается нам от рождения. Его не нужно растрачивать. Предыдущие главы тоже говорят о том, что если человек становится умным, красивым и умеет хорошо говорить, то здоровье его улучшается. Может быть, и главу эту следовало бы назвать «Как сберечь здоровье». В. Ответ напрашивается сам собою. Нужно вести здоровый образ жизни, рано ложиться, рано вставать, много трудиться и вовремя отдыхать, соблюдать режим питания и движения. При сомнениях, как себя вести, подумать, как вели себя наши предки, когда еще культуры не было, и как шло развитие жизни на Земле. Напоминаю, что жизнь на Земле существует 2 миллиарда лет и прошла развитие от одной клетки до человека. Человек в утробе у матери в течение 9 месяцев проходит все этапы, а потом уже лет 15-20 дозревает до взрослого человека. И в основе его развития лежит постоянное движение. И когда человек становится взрослым, то он постоянно движется. Современная жизнь позволяет нам не двигаться. Но это уродливая жизнь. Ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому, если у вас нет возможности заниматься и физической, и психологической подготовкой, лучше предпочесть физическую подготовку. И давайте вспомним, что гимназия происходит от слова «гимнастика», и основным предметом в школе должна быть физкультура. Но некоторые мысли мне хочется вам вкратце изложить. Хочу подчеркнуть, что в принципе любая система физического развития, любой вид спорта, которым вы решили заниматься правильно, желательно под руководством опытного тренера или инструктора, принесет вам пользу. Желательно, чтобы вам нравился этот вид физической культуры. Имеет значение еще и его доступность. Но если у вас нет возможности приходить на тренировки, я хочу вам изложить ряд принципов, по которым следует заниматься. Прежде всего, как и во всех видах деятельности, здесь нужна методичность. В состоянии мышечной активности нужно быть не менее 2 часов в день. И это нетрудно сделать. Далее. Обязательно необходимы цифры. Сколько времени вы занимаетесь, какова нагрузка, какова частота пульса, есть ли возможность измерить давление, тоже неплохо это сделать. Обязательно нужно вести дневник ваших занятий и фиксировать ваши результаты. Выполнять любое упражнение нужно с удовольствием, но чтобы был элемент и неудовольствия, напряжения. Соотношение здесь должно быть 7:1. Если вы присели 20 раз, и вам было легко это сделать, то через силу нужно присесть не более 3 раз. Когда вам станет легко приседать 23 раза, через силу можно будет присесть еще 3-4 раза. Этим можно будет повышать свою тренированность и избежать мышечных болей, после которых заниматься физическими упражнениями не хочется. Во время физических упражнений пульс должен повышаться от пульса покоя на 30-40%, а через 5-10 минут отдыха должен приходить в норму. То же касается и артериального давления. Если успокоение у вас наступает раньше, значит, вы недотренировались. Если позже, значит, перетренировались. Соответственно, нужно увеличить или уменьшить нагрузку. Если вы будете регулярно заниматься, то постепенно тренированность у вас автоматически вырастет. Вы сами не заметите, как начнете увеличивать нагрузку, чтобы получать удовольствие и радость от физических упражнений. К сожалению, выработать привычку к физическим нагрузкам взрослому человеку крайне трудно, если его не приучили этому в раннем детстве. По себе знаю, в подростковом и юношеском возрасте я страдал от полноты и стал сгонять вес при помощи физических упражнений. У меня в школе был период увлечения гимнастикой, когда я несколько месяцев часами кувыркался на перекладине. В институте, будучи студентом, я 3 года занимался штангой и даже разряд имел, пытался бегать. Работая в институте, я увлекся настольным теннисом и даже стал 2-й ракеткой среди сотрудников. Но именно тогда, когда нужно было заниматься физическими движениями, психологически трудной ситуации, я прекращал это делать. Когда у меня появились дети, я пытался приучить их к ежедневной утренней гимнастике. Я им много растолковывал, но сам этого не делал. У меня ничего не получилось. Это сейчас я знаю, что нужно было просто самому начинать день с зарядки. Тогда они просто бы присоединились. Но тогда я еще не знал, что не слова воспитывают, воспитывает поступок. И только тогда, когда я в возрасте 40 лет перенес нарушение мозгового кровообращения, пролежал более 3 месяцев в больнице и ставился вопрос о переводе меня на инвалидность, я к здоровью стал относиться серьезно. Как врач я понимал, что если я не предприму чего-то радикального, то к 50 годам я умру, перенеся еще 2-3 инсультов. И только после этого я стал вполне ответственно относиться к своему здоровью. Перестал переживать по пустякам, да и по-крупному тоже. Так родилась моя система психологического айкидо. Ну и физическую нагрузку я стал давать себе регулярно. Начал я с пешей ходьбы. Вначале я мог пройти не более 1 километра. Потом стал ходить на работу пешком, постепенно ускоряя темп ходьбы и увеличивая расстояние. Позднее я на работу, а иногда с работы стал ходить пешком. С этого времени и до самого выхода на пенсию, более 20 лет, на больничном не был. В последующие годы я осваивал различные системы физической подготовки. Тайцзи Цюань, стрельниковская гимнастика, подъем по лестнице и другие. Я рассказываю об этом так подробно, ибо в заключении хочу сказать, что навыка заниматься систематически у меня так и не выработалось. Каждый раз я себя заставляю заниматься, уговариваю, очень долго собираюсь. Хочу подчеркнуть, что все системы физической подготовки в принципе хороши. Опишу только те, которые испытал на себе, рекомендовал своим пациентам и ученикам, которые тоже отмечали их эффективность. Некоторые виды физических нагрузок, которые можно использовать для сохранения здоровья. Первое. Пешая ходьба. Самый демократический и доступный вид оздоровления, не имеющий никаких противопоказаний. Я себя 2 раза выводил пешей ходьбой из прединфарктного состояния и после нарушения мозгового кровообращения. Ходить нужно вначале медленно и немного, а потом вы сами не заметите, как увеличится скорость. Но все же лучше считать количество шагов в минуту. После болезни я вначале мог пройти 1,5-2 километра со скоростью 90 шагов в минуту. Буквально месяца через 3 я уже ходил со скоростью 130 шагов в минуту, а дистанция увеличилась до 5-6 километров. Времени на это у меня уходило 15 минут, а тренировался 45 минут. Нужно было просто выйти на 15 минут раньше из дома. Кроме того, исчезла зависимость от городского транспорта. Кто помнит времена застоя, тот не забыл, как трудно было влезть в переполненный городской транспорт. Впоследствии я иногда и после работы шел домой, если попадались попутчики. Утром я в попутчиках не нуждался. Дорога моя шла в основном через парки, которые были на моем пути. Так что я наслаждался свежим воздухом, а в весеннее-осеннее время и пением птиц. Кроме того, я спокойно обдумывал, как я буду читать лекцию, а когда возникала какая-нибудь мысль, останавливался и записывал ее. Теперь можно пользоваться сотовым телефоном для этой цели. В общем, все шло в духе Аристотеля, который проводил занятия со своими учениками на свежем воздухе, за что его школу называли перипатетической. Теперь уже доказано, что мозг забирает 20% крови. Поэтому во время пешей ходьбы в голову начинают приходить светлые мысли, а после 2-3 километров настроение становится приподнятым из-за того, что в процессе такой нагрузки в организме повышается уровень алкоголя, который является промежуточным продуктом при сгорании в организме глюкозы. Потом пешую ходьбу я заменил подъемом в горы. Я живу на 14 этаже, и день начинался с подъема на 14 этаж 6 раз. По моим подсчетам, эта нагрузка была равна 6 километрам пешей ходьбы и занимала около часа времени для начала. Когда тренированность увеличилась, можно было и взбегать иногда, или подниматься только вверх, а вниз спускаться на лифте. Второе. Гимнастика тайцзи. Так называемая внутренняя гимнастика из системы ушу. Плавные медленные движения в подражании 5 животным – змея, аист, медведь, обезьяна и тигр – делают гимнастику очень физиологичной, а сложные координационные движения приводят к тому, что все внимание концентрируется на выполнении этих упражнений, так что все переживания как-то улетучиваются, а радость от того, что наконец удается все выполнить как следует, повышает самооценку и выводит из депрессии. Это своеобразная медитация в движении. Можно выполнять отдельные упражнения, но есть и несколько форм, когда одни упражнения плавно переходят в другие, так что со стороны все это напоминает необычный танец. Здесь я приводить эти формы не буду. Все же стоит пойти для начала в какую-нибудь секцию и немного поучиться с тренером. Я для затравки опишу только одно упражнение. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, руки держать кольцом на уровне груди. Делать вращательные движения руками и тазом. Только руки должны вращаться по часовой стрелке, а таз против и наоборот. Руки против часовой стрелки, а таз по часовой. Когда я познакомился с тайцзи, свои пешие прогулки я совместил с элементами этой гимнастики. Я стал ходить, делая вращательные движения правыми рукой и ногой, а затем левыми рукой и ногой. Получилось этакое инохоть. Со стороны я смотрелся немного странно, но, как говорили древние, иди своей дорогой, и пусть прохожий говорит что угодно. Кстати, некоторые смотрели на меня, как на сумасшедшего, а некоторые интересовались и присоединялись. Так что в одиночестве я пробыл недолго. Думаю, что мне уже можно заканчивать пропаганду тайцзи. Сейчас нет проблемы достать этот комплекс. Его можно скачать из интернета или приобрести книжку. Кстати, у меня регулярно на секцию ходить не получалось. Я занимался в основном по книжке, но учитель у меня был. Он выверял мои движения. Так что форму 37 я освоил. Хочу только еще раз предупредить, что все нужно осваивать методически. Тайцзи я посвятил весь свой двухмесячный отпуск, занимаясь на дачном участке до 8-10 часов в день. Потом еще 3 месяца, все время, которое у меня оставалось после работы, я посвятил этой гимнастике и освоил ее практически за 5 месяцев. Хотя по всем руководствам утверждают, что осваивают ее за 1 год. Гимнастика мне очень помогла в моей жизни. Если иногда мне приходилось падать в скользкую погоду, то тело само уже знало, что делать. Переломов и даже ушибов я не имею. Я много работал с молодежью, а после конференций обычно бывали бал и танцы. Движения тайцзи, только произведенные в быстром темпе, делали танец довольно зрелищным, и я одновременно повторял эти движения. Так что время зря не терял. Как-то раз, когда я танцевал, президент одной международной организации обратил на меня внимание. Во время моего доклада он присутствовал на другой секции. На балу мы с ним поближе познакомились. Он прочел мои работы, обменялись визитными карточками и книгами. Так завязались интересные научные связи. Движения руками в стиле тайцзи, которые уже стали автоматическими, делают мою речь более выразительной во время проведения семинаров, чтения лекций и публичных выступлений. И при обучении ораторскому искусству я элементам тайцзи обучал своих учеников. Третье. Стрельниковская гимнастика прочно вошла в мою жизнь после 2006 года, и связана она была, мягко говоря, с неприятным событием в моей жизни. В феврале того года я перенес тяжелую операцию по поводу достаточно большой, не вполне доброкачественной опухоли толстого кишечника. Сама операция прошла блестяще. Причиной тому было мастерство хирурга Матвеева Николая Васильевича. С удовольствием называю его по имени. Кстати, мои дети искали мне хирурга по всему миру и нашли его в Ростове. Так вот, все обошлось великолепно, хотя под наркозом я был 5,5 часов. Думаю, что и я помог хирургу тем, что был в хорошем боевом настроении и имел хорошую физическую подготовку. Выписали меня из клиники уже через 11 дней в хорошем состоянии. Вот только голос у меня пропал. Врачи-отоларингологи пообещали восстановить мне голос через 1,5 года. Вот тут-то я столкнулся со стрельниковской гимнастикой, с которой меня познакомил мой друг, доцент Селецкий Олег Яковлевич, который еще и пением увлекался до такой степени, что стал петь в операх на профессиональной сцене. И благодаря стрельниковской гимнастике я восстановил голос за 2 месяца. Кроме основной гимнастики, я еще стал выполнять артистические и певческие упражнения. Смысл этой гимнастики заключается в быстром шумном вдохе. За выдохом следить не нужно. При этом нужно еще делать кое-какие движения руками и ногами. Дыхание становится таким мощным, что во время публичного выступления ты никогда не устаешь, а артистические и певческие упражнения расширяют диапазон и придают певучесть голосу выступающего, даже если он не поет. Несколько слов в порядке пропаганды хочу сказать я об этой гимнастике. Разработана она была Александрой Николаевной Стрельниковой, оперной певицей. Эта гимнастика пользовалась фантастической популярностью у артистов. Потом она стала использоваться для лечения некоторых заболеваний. Упражнения я здесь не привожу, не хочу, чтобы меня обвиняли в плагиате, тем более что текст этой гимнастики можно скачать из интернета или приобрести книжку ученика Стрельниковой Щетинина, которая у нас неоднократно переиздается. Я включил ее в систематическую подготовку тех учеников, которые хотят овладеть ораторским искусством и техникой публичного выступления, соединяя подъемы по лестнице со стрельниковской гимнастикой. Мне в свое время помогла и игра в настольный теннис, но, наверное, уже пора закончить экскурс в физические упражнения. Занимайтесь чем хотите. Все физкультурные упражнения и системы хороши, если заниматься ими методически, медленно интенсифицируя нагрузки. Конечно, хорошо и плавание, но отнимает много времени приехать, уехать, помыться и так далее. Но и плаванием нужно овладеть как следует, чтобы легко и непринужденно уметь доплыть до буйков. Ведь многие из моих читателей отдыхают на море. Кстати, на пляже я не рекомендую заводить знакомства с противоположным полом. А возле буйков менее опасно, так как там обычно бывают здоровые люди. И вообще нет причин, чтобы не заниматься физическими упражнениями. Есть просто несобранность. Физкультурой можно заниматься во время просмотра телепередач, сидя в позе полулотоса или танцуя под музыку, или просто приподняв руки и ноги. Статическое напряжение тоже великолепно тренирует. Физкультурой можно заниматься во время поездок в транспорте или на совещаниях. Приподнимите над столом руки и держите столько, сколько сможете удержать. Большинство совещаний здравого смысла не имеют, выступать на них не стоит, а физические упражнения отвлекут вас от ненужной информации и будут укреплять здоровье. Будьте здоровы, мои дорогие слушатели!